Глава 13. Царица воришек. «Вы как меня нашли?» — переспросила Маришка, когда вела нас все дальше и дальше в сторону неблагополучного района. Дома постепенно становились грязней, повсюду запах старости и затхлости. Город раньше начинался отсюда, но богатые жильцы переехали поближе к тракту, а здесь поселились те, кто не мог себе позволить нормальное жилье. Не скажу, что это прям трущобы, но хорошего мало. Особенно, когда я увидел шныряющих по мусоркам крыс размером с кошку. «По запаху», — отшутился я. «У Вани отличное чутье. А ты как раз с флакончиком», — показал на украденный парфюм. «Да ладно», — округлила она глаза. «Все верно. Он маг ароматов». «Да разве такая стихия есть?» Девочка недоверчиво подняла бровь и шла спиной вперед, поглядывая то на меня, то на Ломоносова. «Все непременно. Долго нам еще?» «Нет, тут пару поворотов», — показала она рукой, и действительно вскоре из одной заброшенной мануфактуры я почувствовал множество огоньков жизни. Некоторые гасли и тут же появлялись. Некроманское зрение подсказывало, что там очень много детей. Мы подошли к массивным воротам, куда раньше въезжали повозки, и Маришка несколько раз постучалась в дверцу внутри одной из створок. Три длинных, два коротких. Снаружи выглянули в смотровую щель. Мы прятаться не стали, девочка сказала, что так, наоборот, будет хуже. Открывать нам не спешили, и я заметил, как по трем этажам забегали в панике красноватые фигурки, хлынув общим потоком в заднюю дверь и окна. А затем исчезли, скрывшись за пределы жилища. Открыла взрослая женщина, та самая Катя, что спасла меня от моего же заклинания, когда сражался против химер. Тогда я в первый раз благодаря ей попал в потусторонний мир. «Вам кого?» — строго спросила она. Под глазами круги, выглядела усталой, черные волосы собраны в тугой хвост. «Катя, это Артем, помнишь его?» Девочка схватила женщину за руку и показала на меня пальцем. Не узнала. Неудивительно. Я внешне за это время сильно изменился. «Какой еще Артем?» Понадобилось какое-то время, чтобы она перестала нас рассматривать как угрозу. Кстати, рядом то и дело возникало несколько вернувшихся малолетних фигур, чтобы подслушать, кто к ним заявился. Думали, я не замечу, как они выныривают за углом и за старой бочкой, чтобы глотнуть воздуха. «Хорошо, проходите», — сдалась она в конце и шикнула на юных шпионов, чтобы убирались. Первый этаж ничем не отличался от обычной заброшки, и тут никого не было. Зато на втором и третьем я увидел несколько потрепанных матрасов на самодельных кроватях, сколоченных из обломков бочек и старых досок. Также приметил для себя множество обогреваек, артефактов размером с большое яйцо. Эта штука спасала от холода. Достаточно покрутить половинки в стороны, обнять его, накрывшись одеялом, и можно не беспокоиться, что замерзнешь. Стоили такие штуки рублей 500, и я понимал, на какие деньги они были куплены. Так-то это часть экипировки ликвидаторов и всяких путешественников. Беспризорники такую роскошь себе не в состоянии позволить. «Извините, мы тут не в ресторанах, чаев со сладостями не раздаем». «Почему не переселитесь в нормальный дом? Вам же это посредством», — спросил я ее, когда мы уселись на облезлую скамью, а сама девушка развалилась в потрепанном огромном кресле, очевидно притащенном сюда с помойки. Выглядело оно как трон царя воришек. «Ага, чтобы эти церковные сморчки сразу нас и загребли? Нет уж, спасибо. Мы народ не оседлый. Если прижмет, переберемся куда-нибудь еще». «Захотели бы, перебрались», — пожал я плечами. «Чего ж остаетесь во Владимире?» Ответ я и сам знал. Тут очень большое движение товаров и людских потоков. Идеальное место для таких, как эта ватага. Люди надолго не задерживаются и уезжают, а Катя еще, небось, приплачивает всяким святым угодникам, чтобы они закрывали глаза на их мелкие шалости. Видок у девушки был нервный, и она вдруг сипло откашлялась кашлем заядлой курильщицы. Может, как наставница для беспризорников она хороша, но переговорщик из нее никакой. Мы должны тут одному клирику. Если уедем, нас сразу же всех переловят. Вот и выяснилось. Добрые люди взяли под крылышко. Много? 600 тысяч. Каждый день проценты отрабатываем. Одна моя девочка не к тому человеку полезла и стащила кое-что важное, чего нельзя было трогать. Вот нас и зачехвостили. С тех пор и батрачим. Подвела она итог своим коротким мытарством. Умудрились же вы за пару месяцев нажить себе врагов. Я свел руки в замок и предложил следующее. А как насчет поработать на меня? В долгую. А я закрою ваш вопрос. Из одного хомута в другой? Нет уж, тут хотя бы ясно. Эти пусть и ублюдки, но порядочные. Зачем мы тебе? Бордель хочешь устроить? Она враждебно зыркнула своими большими карими глазами и чуть сильнее сжала пальцы на кожаных подголовниках. «Не обижайся, но ты не в моем вкусе, и денег у меня выше крыши. На такую ерунду не размениваюсь. Нет, я предлагаю нечто иное, что по силам вашим талантливым протеже». «Интересно даже, что же это за такое предложение? Тебя, случайно, не сказочник кличут?» — язвительно ответила Катя. Я улыбнулся и щелкнул пальцами. Вокруг нас появился звуконепроницаемый барьер из ветряной, церковной и теневой магии. Последняя образовывала матовую черную поверхность, заодно скрывая нас от посторонних взоров. Нужно кое за кем проследить, узнать про их планы и при этом не выдать себя. «Так бы сразу и сказал», — расслабилась девушка после того, как оглянулась вокруг. «А то развел кисель на восьмом молоке». «Не все так просто. Нужно поработать в Москве под боком у нескольких знатных родов». «О, нет-нет-нет», — сразу же замахала пальцем девушка и встала со своего места. «Мы таким не занимаемся. С нас три шкуры спустят. Нет, ничем не можем помочь». «Не мельтеши, выслушай. Я устрою жизнь каждой твоей девчонке и разовью их талант теневика». «Ну и как ты себе это представляешь? У них прозвон по всем поместьям, особенно в Москве. Они же не дураки там», — намекнула она про антитеневые артефакты. «Мы даже близко не подойдем, нам головы оторвут». «Ты пойдешь в частную школу для слуг, а девчонок распихаем по пансионам. Там для работы они наберутся опыта и манер. Те, кто не справится с обучением, могут идти на все четыре стороны. А кто закончит, получит билет в новую жизнь», — убеждал я ее согласиться. «Мы поможем устроиться в нужные места. Как только я покончу со своим врагом, все будут свободны. А кто захочет и дальше работать на меня, поговорим отдельно». «Для некоторых это займет от 2 до 4 лет минимум», — возразила Катя. «Что это за враг такой, что ты готов столько ждать?» «Узнаешь потом». «Нет, давай сейчас», — настояла она. «Я хочу знать, во что ввязываюсь». «Шуйские». «Ох». Она медленно прошлась туда-сюда, думая, как быть. То, что я предлагал, было самым обычным шпионажем, который практиковали все рода. Однако не каждый рисковал вот так внедрять своих людей, потому что это было опасно, и в случае поимки можно было получить официальный повод к войне. А вот теневые воришки имели все шансы сбежать, если выдадут себя. «Они проверят нас ауроскопом, когда будем устраиваться», словно прочитав мои мысли, указала на несостыковку девушка. «Горничная с 50% тени, не подозрительно ли?» «Мы этот вопрос поможем решить», — уверенно кивнул я, признавая его справедливость. «Все будут устроены. Здесь я могу дать гарантии, но важно сохранить свои способности в секрете и успевать с обязанностями. Никто не будет так часто проводить проверки уже нанятых слуг». Катя не могла не согласиться на это предложение. Больше никто в ее жизни так не придет и не решит все проблемы разом. Эти дети никому не нужны, даже с такими шикарными талантами. Церковь может и вовсе переловить их всех и насильно провести обряд забвения. Тогда весь теневой атрибут тю-тю. Они иногда это использовали для мягкой борьбы с нарушителями в качестве первого предупреждения. «К шуйским пойду я», — твердо заключила Катя. «Не хочу, чтобы кто-то из них пострадал. Остальных посылать не надо». «Не будем», — пожал я плечами. У нас есть множество других целей, всем хватит. На самом деле, я хотел определить барышень по всем, кто маломальски дружил с Шуйскими, и через них узнавать всю информацию касательно этих уродов, вплоть до сплетен. Пора бы уже иметь свои глаза в столице, а то братец Александр — единственный из баритинских, кто там живет, но мы с ним в контрах. Хорошо, по рукам. Я пожал ее, еще не успевшую огрубеть, ладонь и передал пачку ассигнаций. «Тут только 50», — пересчитав, нахмурилась она. «Для уплаты долга нам нужно...» «Знаю. Я сам все улажу. Это вам на переезд. Начинайте собираться прямо сейчас. Потом будете получать деньги через моих людей. А теперь нам надо идти. И советую не играть с огнем. Мы поняли друг друга?» «Более чем». Она склонила голову под моим взглядом. Думаю, остальное ей расскажет Маришка. Нет смысла в демонстрациях силы. Катя осознавала, что как простолюдинке с редким даром, ей только и остается быть игрушкой в руках дворян. Но одни могут не ценить свое приобретение и сломать ее, а другие тщательно ухаживать и сдувать пылинки. Уж лучше идти ко вторым, если хочешь как-то устроить свою жизнь. Потребности девушки были выше ее социального статуса. Пусть скользкая дорожка воровства и давала ей свободу, но что она такое без денег и защиты? Баритинские могли одарить и тем, и другим. Желание тащить своих девчонок за собой — вот что в ней было ценно. Я эту породу людей знал. В лепешку расшибутся за тех, кого считают своими. Мне как раз таких не хватает. Когда мы вернулись в гостиницу, Ломоносов удивленно спросил: «А ты и вправду пойдешь отдавать эти 600 тысяч? Нам же сейчас не с руки такие траты». «Нет, конечно», — отмахнулся я. «Тогда как же...» Друг не совсем понял, к чему я давал такие обещания. «Ваня, а зачем мы тогда с этим Феофаном возились, по-твоему? Пусть он и разбирается, епископ он или шавка какая. Связи, мой дорогой, связи». И действительно, стоило мне написать через Мамона его святейшеству про вопиющий случай шантажа сироток, и в город нагрянула инспекция. Для начала они поговорили с Катей и попросили передать фальшивую взятку, а потом отпустили ее и развернули продолжительную воспитательную беседу с применением твердых предметов. Тот клирик все понял и прозрел, раскаявшись в содеянном, за что был переведен в другое, менее злачное место. Меж тем мы вернулись в Громовец, и я нашел себе занятие, помимо одного лишь высокоуровневого зачарования. Аничков на правах старшего товарища соизволил обучить меня мастерству комбинированных умертвий, вроде тех взрывающихся некропсов, что он использовал против меня. Мы засели в конюшне на старом месте, где Петр раньше любил надраться, и плели фигурки животных. Некромант любезно подарил мне мешочек с останками. В основном там были клыки и обломки костей. Из них я мастерил сердцевину, а дальше уже оплетал каркасом из соломы, делая некое подобие игрушки. В момент созидания важно было каждый узелок напитывать особым заклинанием, манипулирующим составом маны. Это была низшая ступень игры с магической энергией. Высшую я уже успел прочувствовать от Распутина, когда тот вывалил ману из ментального тела наружу в виде частичек и навел морок, скрывая себя от чужих глаз. Злосчастную технику манипуляции маной применили и на мне, образовав сгусток в голове, парализовавший разум. Такие приемы считались грязными, но действенными, а в войне, как говорится, нет никаких правил, есть только побежденные и победитель. Тут прослеживалась связь и с Ваниным недугом, потому мне нужно было освоить эту ветвь некромантии. Особенность состояла в материализации монопотока при помощи частицы смерти, заключенной в каждом некроманте, неважно, отчужденный он или сопричастный. Это ключевое звено, что позволяет манипулировать жизнью. По договору с Костлявой мы вправе пользоваться ее силой, жертвуя либо конечности, либо свою боль в ежедневном сражении за жизнь. Она-то и придавала черный цвет мане, вытекающей из ладони. А пароль ко всей технике, простенькое заклинаниеце, передающееся от учителя к ученику. В этом плане разнообразие моих умений зависело от хороших знакомств с некромантами. У каждого надо взять понемножку и потом выстроить свою методологию. Пока что у меня отлично получалось работать только с отравляющими веществами и многозадачным управлением мертвых существ. Когда мой первый соломенный пес был связан по всем лекалам, я прямо в конюшне и призвал его. На пятом шаге это оказалось легче легкого. Контроль здесь такой же, как и с обычными трупами. Выстраивание мономостика. Единственный напряг — это тварь в состоянии вырваться на свободу и навредить своему хозяину. В остальных случаях некроморфы, химеры и прочие чудища просто обмякали на месте, переставая жить. Мой песик побродил по конюшне, пугая коней до истошного ржания, и затем по команде прыгнул в руку, уменьшившись в размерах прямо на лету. Фигурка легла в ладонь, и я хмыкнул. Удобненько. Многоразовое использование — это еще один плюс. Затем мы проделали то же самое, но с оговоркой «на начинку». Здесь уже было поинтереснее. Ядро, зуб или кость нужно было поместить в шар огня и нагнетать туда поток черной маны. Сложность состояла в доведении непослушной струйки до предмета закалки. Она все время развеивалась под воздействием жара, сопротивлявшегося любому вторжению. Больше похоже на какую-то игру. В конце концов, я уловил принцип управления и справился. Аничков еще странно хмыкнул и потер подбородок. Я так понял, это было молчаливое одобрение. Испытали мы новоиспеченного камикадзе на остатках деревянных стен, что еще не разобрали крестьяне себе на бытовые нужды. Бабахнуло знатно. Бревна разлетелись в щепки и загорелись. Я прибрал этот беспорядок големом и сел там же с усердием мастерить еще одно умертвие, даже язык высунул. «Мне кажется, этого достаточно», — подметил Петр, наблюдая за моими действиями, «но кто сказал, что у меня есть тормоза, когда на кону исследовательский интерес?» В общем, во второй раз в панике прибежала полдружины, думая, что на нас напали. А вместо досок мужики теперь получат только щепки. Нас же спас вовремя накинутый барьер. «Все нормально, идите», — махнул я сплюнувшему на землю Ярополку. Тот пробасил, что предупреждать должно барин, и укатил обратно на плац. Секрет вот в чем. У меня атрибута огня в два раза больше, чем у Аничкова. А это значит, что и насытить им могу погуще, без риска, что ядро у мертвия развалится. Техника вышла занятной. Такой можно штурмовать всякие укрепления. Единственный минус — одноразовое использование. Ну и я решил отказаться от соломы. Неудобно. Перешел на крошечные фигурки из глины. Под контроль с первого раза удалось взять аж 10 у мертвей. Дальше уже ощущались определенные проблемы. 11-й слетел с катушек, закономерно получил по зубам и отправился на корм остальной стаи. «Да как ты это делаешь?» — в сердцах вздохнул Аничков, и я, кажется, понял в этот момент, что тогда имела в виду Софи. Некромант сейчас выглядел обескураженным, так же, как она. «Какой-то новичок, пусть и способный, сходу ставит тебя на место, и годы тренировок летят в топку». Но Аничков был старше Уваровой и потому не придал этому чрезмерного значения. Он осознавал себя как цельную личность со всеми плюсами, минусами и ограничениями, что накладывает на нас жизнь. Всегда кто-то будет сильнее. Стая у мертвей мне понравилась. Взял на заметку и остаток дня мастерил фигурки, попутно попросив Егорку смотаться за новым ремнем. Аксессуар был с патронташем для умертвей. Такие продавались специально под нужды некромантов. Вообще в Громовце был широкий ассортимент одежды с кармашками, но я не ставил все на одну технику, как другие некроманты. Мой магический арсенал гораздо шире. Под конец дня случилось еще два события. Одно хорошее — Веремей вернулся с добытыми ингредиентами для Атланта, а второе — даже не знаю, как охарактеризовать. В имение приехал сначала Олег, мой старший брат, а потом и Дмитрий с Никитой, похожие друг на друга, как две капли воды. Почему никто не сказал мне, что они близнецы?